Глава 24. «Здравствуй, Настенька Владимировна!» Широко улыбается мне генеральный, вставая из-за обеденного стола. «Не думал, что ты уже вернулась!» Протирает губы салфеткой и подается ко мне через стол, чтобы обнять. Он, как обычно, обедает в ресторане, принадлежащем ему, и расположенном напротив здания нашего завода управления, в отдельном зале с телевизором на стене. Я заранее предупредила его, что подъеду для важного разговора, поэтому он восседает в гордом одиночестве. Настроение приподнятое, но не знает наш Олег Юрьевич, что обедать мы будем не вдвоем и даже не втроем. «О, Эльдар Маратович тут! Какими судьбами?» Пожимает он руку моему сообщнику. «Да, Валеев теперь может по праву носить гордое звание моего сообщника, но я не чувствую вины по этому поводу. Судя по всему, он получает от этого какое-то странное, извращенное удовольствие». «Да вот, переговоры веду с Анастасией Владимировной». «Вот как? Договорились уже о чем-то?» — воодушевленно спрашивает мой начальник. «Да, в среду подписываем договор». «Тогда это стоит отметить. Присаживайтесь». «Пока мы, пожалуй, только пообедаем. А отмечать будем позже. В любом случае, я рад, что вы составите мне компанию». Внезапно раздается стук каблуков, и в зале появляется высокая, ухоженная брюнетка. Не юная, но никто в жизни не догадается, что этой женщине почти 50 лет. «Ниночка?» — удивленно смотрит Олег Юрьевич на жену. «Что ты тут делаешь?» «Мне позвонила Стасенька Владимировна». Улыбается женщина, приближаясь ко мне и целуя в обе щеки. «Сказала, есть какие-то новости, которыми она хочет поделиться». «Да, все верно». Киваю. «Что-то помимо договора?» — вскидывает вверх брови генеральный. «Да, что-то важнее договора». «Так...» — задумчиво тянет Олег Юрьевич. «Может, сначала поедим?» В вопросе слышится обреченность. Похоже, с пренеприятнейшими известиями к нам явился ревизор. «А давайте поедим, Анастасия Владимировна», — говорит Эльдар, раскрывая меню. Я прожигаю его взглядом, давая понять, что это не самая лучшая идея. Хотя я ведь обещала ему обед. «Эльдар Маратович, я предпочитаю решить все вопросы сразу. К тому же еще не все в сборе». «Будет кто-то еще?» — усмехается мой босс, взяв стакан с водой. «Да, ваша дочь». Смотрю прямо ему в глаза. Но он тут же выплевывает на стол выпитую жидкость и закашливается. «Кариночка здесь?» — радуется его супруга. «Ну как же? Как? Она не сказала, что прилетает. Олег, ты знал?» Смотрит на кашляющего и красного как рак мужа, но тот будто еще сильнее заходится в приступе. «Мне...» Задыхается, но упрямо встает с места. «Надо позвонить!» И вновь его сгибает пополам. Обмениваюсь недоуменными взглядами с Валеевым. «Как же, она уже полгода живет в городе!» — говорю Нине, совершенно не ожидая подвоха. Но Олег Юрьевич прожигает меня таким взглядом, в котором бегущей строкой читается: «Замолчи!» «Что значит полгода?» — застывает жена. «Кари приезжала в последний раз домой 6 месяцев назад, и с тех пор ее не было». «Ерунда какая-то, потому что Аленушка рассказала мне всю подноготную на селедку. Карина Столярова, дочь генерального директора «Фарма Плюс», вернулась из столицы жить в родной город. И я слышала о том, что его единственная дочурка приезжала. Также знаю, что ее зовут Карина, но никак не могла сопоставить ее с той самой манерной селедкой, что как пиявка вцепилась в Лебедева. Неужели мать не в курсе того, что ее дочь обитает у нее под боком? И не интрижка ли с женатым мужчиной стала причиной такого внезапного возвращения к своим корням?» «Я...» — упрямо направляется к выходу генеральный, закашливаясь и краснея все сильнее. «Но поговорить я хотела с вами совершенно о другом. Прикинуться дурочкой, общаясь со своим начальником, не получится. Я вас обоих безмерно уважаю. Но выяснилось, что мой муж уже полгода состоит в тайной связи с вашей дочерью. Что? В ужасе прикрывает рот Нина, а у Олега Юрьевича глаза просто лезут на лоб, и кажется, что у бедняги настоящее удушье. Может, вызовем скорую? Обеспокоенно говорит Ильдар. Что значит состоит в связи с твоим мужем? Побледнев, спрашивает жена директора. Они любовники. Более того, Демид снимает для нее квартиру. Что? Олег Юрьевич пытается взять стакан и сделать глоток воды, но новый приступ кашля не дает ему это осуществить. Ему определенно плохо, бубнит Ильдар. Но Кариночка не могла. Поверьте, я также думала про своего мужа. А вот и я. Котик, ты меня звал? Слышу жеманный голос селедки. Нина переводит взгляд мне за спину. Директор закатывает глаза и краснеет до такой степени, что кажется, что его все-таки прихватил инфаркт. Можете теперь спросить у нее сами, говорю я. Но это не наша дочь, изумленно произносит Нина. Директор сгибается вдвое и падает под стол. Я вызываю скорую, подытоживает Ильдар, а я перевожу немой взгляд с жены директора на Карину и на самого Олега Юрьевича. «Здрасте, тетя Нин!» — слышу за спиной, и тогда понимаю, что я ни черта не понимаю.